Глава 24. Солнце выкатывалось над морем, бодрое, энергичное. Оно уже теряло розовые краски, наливаясь дневной желтизной, когда на каменный мост, соединяющий башенную скалу с берегом, вышел моложавый циньор с импозантной седой бородкой. Он по-прежнему был в камзоле средневекового гранда, в башмаках с бриллиантовыми пряжками, с великолепной тростью из красного дерева, в которой во времена онны предусмотрительные кавалеры прятали острый клинок. Загляденье, да и только. Со стороны берега ему навстречу, постукивая каблуками по брусчатке моста, шла женщина. Высокая, стройная, подтянутая, в стильном кашемировом пальто, несколько не по погоде, да и не по миру, кстати. В годах, но по-прежнему красивая, строгой красотой Мадонн и воительниц. Они встретились ровнёхонько посередине, над арочным пролетом, под которым бились о камни волны прибоя, разметая клочья пены. «Лидия!» — просто сказал он, прикрыв глаза. «Не верю!» «Эрих!» — отозвалась она. Улыбнувшись, добавила. «Что, опять спасал мир?» Он усмехнулся. «Кажется, получилось. Ты...» — помедлил. «Надолго?» «Кажется, да». Она засмеялась. «Не хочу загадывать, ты же знаешь мою безалаберность, но пока объекты наблюдения здесь, и я здесь. Надеюсь, ей не придет в голову заниматься всерьез своими пещерами до родов». «Кстати, я уже не в первый раз слышу о пещерах. Этот Артур с ними как-то связан. Я за него пока не принимался, отложил на потом. Откуда он взялся?» «Кладоискатель», — презрительно фыркнула та, что однажды отбила Варвару Палну от незадачливых похитителей. Из родственного клана в Карпатах. Всю жизнь мечтал найти сокровища сказочной Азов-горы. Во время последней большой войны прабабке Варвары пришлось продать кое-что из фамильных драгоценностей. Какая-то вещичка случайно попала к смокам. Те почуяли змеиную магию и всполошились. Долго искали, несколько поколений, пока не вышли на нашу барб. Но мы ведь не дураки, да? Такое сокровище нам и самим не помешает. В разумных пределах, конечно. Ты же не будешь грабить бедную женщину? «Что ты, милая, достаточно того, что эта прелестница уже в нашей семье. А девальвация и обрушение цен на алмазы нам тут ни к чему. Пусть себе в цветные камушки играют прекрасные циньоры и их дети. Лидия, о чем мы? Сколько мы не виделись?» Он осторожно привлек ее к себе. Вдруг спохватился. «Погоди, у меня для тебя сюрприз». Настроил и положил на каменный парапет переговорник. Дождался музыки. Под первые такты поплывшего над прибоем вальса низко поклонился. «Вы опоздали на бал, сеньора. Позвольте предложить небольшую компенсацию». Она присела в реверансе, к которому иномирное кашемировое пальто придавало неповторимый шарм. «Вы еще будете мне должны, сеньор, а память у меня хорошая». И под чудесный вальс, сопровождаемый звоном колокольчиков, они закружились в танце между сушей и морем, между небом и землей, под шум волн, разбивающихся о скалы. А Варвара, Варюха-Горюха, незабвенная Варвара Павловна, сидела в это время на озерном камне, уже нагретом от солнца, том самом памятном любовными шалостями, и наслаждалась тишиной и покоем. Вынырнул неподалеку Крис, зафыркал, закрутил головой, захохотал. Полетели во все стороны брызги. Он опять нырнул, мелькнул над водой длинный, казалось, бесконечный узорчатый хвост. «Вот тип чешуйчатый», — беззлобно сказала Варвара. «Меня, понимаешь ли, выгнал греться, а сам развлекается. А тут не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Приплыли, называется». И задумалась. Вот и исполнилась ее мечта. Она, наконец, попала в волшебную страну. Разыскала свою дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Правда, та привела не в изумрудный город. Ну, так и Варвара, не Элли и не Дороти. Девочки вырастают, вместе с ними растут и меняются мечты. Да и пусть. Главное, чтобы сбывались. Только не переизбыток ли? Ведь, пожалуй, пахать ей в скором времени придется куда больше, чем в офисе. И учиться, и командовать, и... Ну да, на какое-то время она будет занята. Очень занята долгожданными малышами. И своими, и Светланкиным. Да к тому же у нее появилось еще и такое чудо, как Пашка. Но, зная свою неуемную натуру, она с уверенностью могла сказать, однажды, обустроив, наконец, пространство рядом с собой, она непременно высунется наружу и вспомнит о наследстве в Уральских горах, о родне, разбросанной по всей земле, а барлоговые веники. Нужно срочно решать что-то с новым питомцем, пока не разнес сад и не довел до сердечного приступа дворецкого. Набежавшая невесть откуда крупная волна перехлестнула плоскую поверхность камня, заставив подскочить от неожиданности. Неподалеку, метрах в 30, вырастала, словно из густившегося воздуха, маленькая яхта с аккуратным треугольным парусом. В широкий проем, невесть откуда взявшегося портала, медленно закатывали бирюзовые морские валы. На палубе, закинув за борт удочку, с трубкой в зубах, в тельняшке и потертых штанах, с грозным видом старого морского волка застыл Матеуш. А на носу яхты приплясывал полуголый Пашка с огромной трепыхающейся рыбиной в руках и верещал в восторге. «Барб, смотри, что я поймал!» Конец третьей части.